Неловко также произносить, что свобода – элитарное лакомство избранных, а для масс уготован некий набор сугубо теоретических знаний, вроде цитат «лишь тот достоин счастья и свободы», ну а Кура, как и Волга, впадает в Каспийское море. Это я к тому вспоминаю, что если при решении поехать к жемчужине Кавказа, озеру Менгечаур или к неповторимым ручной работы коврам таджикских мастериц было мной принято, то последовало бы и действие. Но естественное решение было прямо полярным. Не бывать. Раз над куполами мечети болтаются на палках выцветшие портянки, уж не знаю, какого по счету Рима. Двойная деспотия — штука ужасная, даже именно с эстетической стороны. Представим себе бессмысленную козу, кою во все дырки харит пахан со своей сивушной шестеркой. Насилие заражает биосферу тотально, как радиация. Какие там к чертовой матери тюбетейки и персики? Какие бахчисарайские фонтаны, гаремы, шальвары, пиалы, корабли пустыни и прочие сувенирные дребедень? Все здесь загажено, все пропитано насилием в самой грубой и беспощадной форме. Это море развращено и отравлено. Пресловутая даль барханов заражена до самого горизонта. Даже небо давно не девственно. Оно тоже изнасиловано. И вдобавок до самых глубин развращено хамским принуждением безучастно наблюдать картины насилия и разврата. А горы? Эти их белоснежные шапки. Какая уж там белоснежность. Словно фата, что в потеху сатрапам напялена на употребленных всем легионам красавиц Востока. Ох, земля! Нечего изображать целку. Спрячь подальше жалкие свои пиалы и тюбетейки. Ни о какой самобытности не может быть речи, когда тебя вполне инкуперейшн отхаркивают шакалы местного разлива и пьяные легионеры. Сцена восьмая. Снова жилище. Тебе нравится Шагане? Правда, хорошая невеста? Ах, да, Египет. Где он, Египет? Боже мой, Господи, Боже мой. Но я пойду. Why? Куда ты хочешь ходить? Домой. А, динер. Сейчас будет динер. Имей свой динер. И тогда ты можешь go home. Но ты можешь и stay here. With me? Why not? Ты хороший, добрый, веселый. И ты beautiful. Я пойду. Пожалуйста, no. Спасибо, yes. Пожалуйста, я еще никогда не иметь секс. Чего? Я еще ни разу не иметь секс. Тебе сколько лет? 30. И у тебя никогда не было girlfriend? Нет. Почему? Egyptian Bible очень строго. Если ты иметь секс, ее отец тебя убивать. Если секс, он убивать или свадьба. А ты не хочешь жениться? Я хочу, я очень хочу иметь жена, но мой отец умирать, мой мать очень бедный, два маленький брат бедный, маленькая сестра бедный, я очень бедный в Египте. Я бежать сюда. Я был счастливый получить работу от родственника, но my English очень плохо. It's okay.